Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. А напротив меня Ирена Стефановна Лесневская. Здравствуйте, Ирена Стефановна. Здравствуйте. Еще неделю назад я бы представила вас как руководителя РЕН-ТВ, но сегодня это уже не так. РЕН-ТВ. РЕН-ТВ, да. Вот мне все время хочется сказать РЕН-ТВ, РЕН-ТВ, да. А вот ровно неделя прошла с того момента, когда вы и ваш сын Дмитрий объявили о добровольной отставке. В пятницу это было, в прошлую. Как вы провели эту неделю? Дело в том, что мы объявили в пятницу неделю назад, а ушли в четверг. Угу. В четверг у нас был последний рабочий день. Мы провели на работе. Все равно на работе? Нет, ну, естественно. Вот эту неделю, уже после отставки? Официально, подав в отставку, с 14 числа. А, то есть у вас еще до вплоть до вот этого четверга рабочая неделя была? Конечно. А вещи складывали? Ну вот в субботу-воскресенье, в прошлое, мы складывали вещи. Не так много за 14 лет в наших кабинетах и там в архиве какие-то личные фотографии, там кассеты, праздники там и так далее. Тоска, да, собирать? Нет. Ничего? Это было весело. Да вы что? Да, абсолютно, потому что за 14 лет я все время откладывала, это пригодится. И заросла настолько, что эти два дня, суббота и воскресенье, мы провели в воспоминаниях, читая какие-то, как создавалось РЕН-ТВ, все, что связано с ОРТ, с письмами в Кремль, и с первыми сценариями, с заявками. То есть практически работа с архивом была у вас, да? Да, абсолютно. Ничего другого у нас. Ну, личные вещи, там, картины. Я просто помню ваш большой-большой стол у вас в кабинете. У вас там какие-то безделушки, какие-то мелкие предметы. Это мы, естественно, все забрали. Да. Ну, потому что это дарили сотрудники с первого дня. Как бы говорила о том, что никогда никаких подарков. Но все это всюду везли, ну, мелкие сувениры. Они, в общем, ничего не стоят, но это память. Поэтому... Просто спрашиваю, я уже не однажды собирала вещи, перемещаясь с одного места на другое. Мне всегда все-таки это грустновато было. Хотя уже вроде входило в привычку. А у вас впервые за 14 лет такая ситуация. Ну, знаете, я столько раз начинала с нуля за свою жизнь, и столько раз переезжала. Так как мы вообще достаточно веселые люди, ироничные, во всем надо видеть... какие-то знаковые вещи и относиться философски. Поэтому самый страшный грех – это уныние, вы знаете. Да, поэтому, да. Так как я не подвержена, никогда не была подвержена никаким депрессиям, я не понимаю, что это такое. Я знаю, как делать и как бежать. Я знаю, что я побегу дальше. То есть бежать к, а не бежать от? Конечно. Я переворачиваю страницу и бегу дальше. Вопрос из интернета. Уважаемая Ирена Стефановна, скажите, пожалуйста, почему люди, которые много говорят о свободе слова и демократии, когда дело доходит до денег, тут же забывают о красивых словах? В вашем случае предложили хороший куш, вы махом свое детище продали. Потом спохватились, да поезд ушел. Хороший вот вопрос. Да, хороший вопрос. Но... Вы знаете, что я сказала, что я не хочу идти на эхо сразу же после ухода. Дайте мне хотя бы неделю прийти в себя, да? Это правда. Я с трудом уговорила Ирену Стефановну прийти. Но так как это ты, и на меня обиделись замечательные люди, которые работают на эхе, и Петровская, и Афанасьева, и Альбац. Так как ты моя коллега, и мы 100 лет друг друга знаем, и ты обещала говорить только о будущем, и о телевидении, и вообще о жизни, я вместе с Дмитрием, мы дали большое интервью газете «Известия», где абсолютно на все вопросы ответили. Я думаю, что нет надобности топтаться на одном месте. Я только вам хочу сказать, что никогда в жизни и ничего не собиралась продавать. Это спасение канала от того, что могло с ним стать. Значит, так как я человек здравого смысла, всегда. И всегда находила выход в разных ситуациях в жизненных. Меня забивали в угол, а я находила щель. И снова, как птица феникс, приходила в себя и бежала дальше. На все вопросы ответила в «Известиях». Больше ни одного вопроса по РЕН-ТВ Света мне не задавай. Ну, я еще немножко попробую, но... Да, знаешь, я хочу воспользоваться, так как я очень редко... Собственным каналом я никогда не пользовалась и никогда в жизни не дала ни одного интервью, не воспользовалась служебным положением в своем, же эфире, в своем эфире никогда в жизни. Я хочу поблагодарить всех тех, кто 14 лет работал в телекомпании РЕН-ТВ, тем, кто помогал, даже тем, кто мешал, потому что это подстегивало, тем, кто верил в нас, тем, кто давал, покупал наши доли в нашем деле и не мешал, тем, кто уходил, когда начинал мешать, понимая, что развалить легче, чем построить. Мы строили 14 лет то, что построили, и я счастлива, что я и вся команда, которая 14 лет работала в свободном режиме, это была фантастическая лаборатория экспериментальная, где огромное количество людей, которые не могли себя нигде реализовать, реализовали себя в РЕН-ТВ для всех каналов, для лучшие ведущие, лучшие авторы, которые работали у нас и работают сейчас, и продолжают работать, или работают на других каналах. И я благодарна, что эти 14 лет были в моей жизни. Это что же могло не случиться? Поэтому вперед. Зрителей, наверное, тоже стоит поблагодарить за 14 лет верности вашему каналу. Верности, потому что у нас были, особенно последние годы, замечательные зрители, которые нас и ругали, и хвалили, и поддерживали, и сайты наши всегда были забиты советами, критикой, отзывами, и всегда была обратная реакция. Наши регионы, региональные партнеры, которые столько лет держались. В конце концов, я даже благодарна нашей небесной канцелярии, которая она столько лет позволяла практически последнее детище Ельцина, которое вчера вот для меня закончила свое существование. Дальше она будет жить другой жизнью. Я ему желаю процветания всяческого, я говорю, о РЕН-ТВ. Но это уже будет немножко другое. Я хочу как раз сказать нашим радиослушателям, что в газете «Известия» в четверг, да, опубликовано большое интервью Ирены Стефановны и Дмитрия Лесневских. Там подробно описаны этапы сделки, даны пояснения, почему, когда это было сделано так, а не эдак. И предлагаю всем заинтересованным лицам посмотреть это интервью. Гораздо проще в этом сложном деле вникнуть в напечатанный текст. Не могу ни снова не обратиться к РЕН-ТВ, просто потому, что это вопрос, обращенный уже даже в будущее. А вопрос из интернета такой. Студент Сергей спрашивает. Вы сказали, что забираете с собой бренд РЕН-ТВ. По некоторым источникам вы сможете это сделать только года через два. Так написано в договоре. Не знаю про договор. Кому будут принадлежать права на фильмы и сериалы, снятые под этой маркой? Все, что сделано за 14 лет в телекомпании РЕН-ТВ, даже то, что снято под брендом РЕН-ФИЛЬМ и под разными другими там названиями, все принадлежит телекомпании РЕН-ТВ, из которой мы ушли. мы закрыли дверь, мы за эти 2 года могли перевести все фильмы и так далее, так как делают очень многие. Это нечестно по отношению к собственной компании, к собственному труду. Это должно быть раздербанивать и архивы, фильмы. Все принадлежит РЕН-ТВ. Что касается бренда, у нас есть договоренность, и мы еще не подписали эти бумаги, но это на следующей неделе, юристы работают из той и с другой стороны. Но, в общем, все дали согласие, все 3 акционера, что в течение 3 лет этот бренд не будет использоваться как РЕН-ТВ. Вот если я завтра запущу новый канал, он не будет называться РЕН-ТВ. Он может называться РЕН-2, РЕН-плюс, как угодно, потому что РЕН это принадлежит мне. Но РЕН-ТВ остается РЕН-ТВ, и в течение 1,5 лет, за 1,5 года они постараются перевести, то есть присвоить новое имя этому каналу, и все, что... Ну, это же юридически. То есть такие договоренности пока устные есть, да? О том, что в течение какого-то времени будет новое имя у канала. Конечно. Да. Но это довольно длинное юридическое дело. Это же не просто так. Взял, выключил. А все договора о заставке, о шапке, о фильме и так это далее. Это дорого, долго и затратно. Да. Конечно. Скажите, пожалуйста, у вас ведь около 1000 сотрудников, да? Да. Опять же, глядя в будущее, потому что мы договорились о будущем. Да. Так вот, глядя в будущее, вы как-то будете следить за их судьбой, заботиться о них? Или уже все отрезано, они сами себе предоставлены, и вы вряд ли будете интересоваться? Ну, вы знаете, они все взрослые люди. Там осталось огромное количество моих людей, моих любимых людей, людей, которых там за 14 лет пришли девчонками и мальчишками. Вот. И понятно, что просто так они останутся нашими друзьями пожизненно. И я знаю, что вся компания безумно переживает, потому что, конечно, это другой стиль общения. У нас не было никогда стенки между сотрудниками и нами. Кабинет был просто войти. Абсолютно. И ночью, днем мне мог кто угодно позвонить, если любая проблема, которая решалась. И так как это было легко, мы весело и легко работали. Легко и весело работать было всем. Поэтому куча трудностей, куча всего, но... Ой, мы же хотели не говорить о РЕН-ТВ. А я про будущее. Будете ли вы заботиться? Что значит заботиться? Ну, поддерживать. Вот припрёт трудно. Знаете, я помню, когда однажды... А что значит припрёт? Сейчас объясню. Я объясню сейчас. Вот я помню, уходила один раз, ну, там, разваливалась, да, компания уходила. Мне один мой бывший начальник просто написал, помню, открытку с днем рождения. И написал, что всегда, особенно в трудный для тебя момент, я там типа с тобой, да? Это потом оказалось, что ничего не значит, но меня очень грело вот это его данное обещание. Просто поддерживало. Вы что-то обещали, уходя своим сотрудникам? Просто они меня за столько лет, и меня, и Дмитрия знают. Мы не можем забрать всех и сидеть. Да, конечно, мне уже не надо закладывать квартиру, слава богу. У нас для этого есть и средства, и желания, и возможности, и так далее. И можно там назло всем... Как мне предлагали, как вы не выйдете на площадь, вы не перекроете Садовое кольцо? Я говорю, вы что, с ума сошли? Фарс устраивает. Все должны оставаться на местах и дышать. Сколько это будет возможно. И работать, пока есть возможность и силы. Говорить, иметь гражданскую позицию, иметь эфир и говорить то, что они считают нужным. Вот так, как они привыкли. А что касается людей, конечно, если будет плохо, они прекрасно знают. Они смогут как за все годы что я есть, есть Дмитрий, и что каждый из них всегда найдет. Телефонов не будете менять? Номера, есть, номера своих телефонов. Я их не меняла с 91-го года. Вот я года. И спрашиваю, не будете сейчас? Никогда. Менять? Просто есть такая у наших начальников? Никогда. Привычка менять телефоны? Никогда. Угу. А, еще... Я не собираюсь меняться. Я слишком взрослая, чтобы меня что-то изменило. Я такая, какая я есть. Какой я была 30 лет назад? 20, 15, 14, 3, 2, 1, 0. Понимаешь? Это не имеет никакого значения. Если еще вопрос будет по РЕН-ТВ, я опять придумаю, как направить Света, его в будущее. В будущее. Все только про будущее, Ирина Стефановна. А дальше двинемся на следующие темы. Вот появилось два имени, да, в связи с новыми руководителями РЕН-ТВ. Это Орджоникидзе, человек здешний. Не хочу ничего говорить про молодой, это. Молодой, совсем. Не-не. И появился... Все написала в «Известиях». Сейчас, Зибиналлер, да, который немец, который действительно не знает русского языка, и человек, который, конечно, не знает и наших реалий, хотя, насколько я поняла, технолог, он занимался этим процессом. Я правильно понимаю, что вот как раз в будущем вы рассчитываете на то, что вот эти 30% акций, которые теперь у РТЛ, у немецкой уже семьи, да, что они должны как-то вязать руки в случае попытки вмешательства в дела компании. Ой, я да про будущее. Я про будущее. Чье будущее? Компании. Так, объясняю. За последнюю неделю мы сделали немыслимое. Я лично подписала приказы по компании, назначив зам генерального директора холдинга по информационному вещанию Лену Федорову, которая сегодня главный редактор новостей, замкнув Лену на Лене. Угу. Я назначила зам генерального директора канала по информационному вещанию Лену Федорову с сохранением за ней функции главного редактора новостей. Просто теперь она на передовой, так как... Все замыкалось на мне и на Дмитрии. Теперь все, что касается новостей и Марьяниной программы, замыкается на ней. Я подписала приказ о назначении Прокопенко замгенеральным директором вот того же немца, да? Ральфа. Ральфа, да. Который гендиректор. Отвечающим за всю общественно-политическую и документальную составляющую канала. То есть всех людей, которые выросли и являются сутью канала и телекомпании, я оставила руководителями подразделения, за которые они отвечают. Если они слабаки, а я знаю, что это не так. Я знаю, что в каждом из них есть та гражданская позиция, за которую мы уважали друг друга. Мы могли спорить, черт знает сколько, сутками. То есть теперь эти люди вышли на передовую? Все, да. Это... В конце концов, родители ушли. Наверное, это правильно. Дети выросли, наверное, и они правильно. Должны отвечать за себя. Наверное, какие бы правильно. Начальники ни менялись, канал, который вырос на из ничего, да, на нашей энергетике, на нашей любви и вере в этих людей, они все реализовались. И они должны удержать то, во что они верят. То, вот эту веру будет, в да? этих людей, почему я все время настаивала на том, что ни один человек не должен уйти. Я уговаривала всех. С нами ушли очень небольшое количество, которых все равно бы не оставили. Это финансисты, это бухгалтеры, это юристы, это исполнительный директор, это люди, которые держали менеджмент, да, который все равно будет меняться. Вот сейчас, назначив ряд людей, из тех, кто внутри компании знает ее изначально, ее суть, все ее проблемы, все детальки, да, они сейчас отвечают за то, что было сделано. Все. Они и есть РЕН. Ирина Степановна, а вот сейчас, насколько я знаю, у Марьяны, да, должен быть и сюжет интервью с Чубайсом. Правильно я поняла? У Марьяны. Я не знаю. Вы знаете, я знаю, что набрала интервью с Чубайсом. Наверняка ведь какие-то вопросы ему тоже задавала. По большому счету, он тоже сыграл определенную роль. Я вам должна сказать, что я не видела сегодня программы, потому что я ехала к вам. Я тоже не видела. Она записана, я приеду, я посмотрю программу. Но он тоже должен был что-то ответить на какие-то вопросы в связи с РЕН-ТВ. Или она хотела ему по каким-то другим... Ну, я не думаю, что... Я не могу ответить на этот вопрос, я не видела. А у вас остались претензии к Чубайсу? Нет, я ему очень благодарна. Понимаете, нельзя прыгнуть выше головы. Невозможно. Каждый из нас старался это сделать в течение очень многих лет. Чубайс сделал то, что он мог. Он тянул время. А в свое время, когда мы уходили от Лукойла, он буквально в неделю вытащил нас из заложников, знаете, финансово. Поэтому он ничего не вкладывал в канал никогда, но он выкупил эти акции от Лукойла. И был держателем. В свое время сделал то, что вам необходимо было, да, по большому счету. Да. Поэтому... И вообще им всем благодарна. Даже тем, с кем очень плохо рассталась. Даже небесной канцелярии? Небесная канцелярия... Гениальное постоянно... выражение, это из «Известий» как раз. У Ирины Степановны появилось выражение «небесная канцелярия». Ну, не, а потому что Кремль давно пора, между прочим, очистить и сделать его свободной зоной туристической, а не временщиков там держать. Так же, как и мавзолей, давно всех пора хранить. Все, Свет. Да-да, я все, я поняла. Знаешь, я не имела возможности и никогда в жизни, я же ни в какой партии не принадлежу. Да, зато вы теперь принадлежите Общественной палате. Как это? А вы не пошли в Общественную палату? Да что, я сумасшедшая? Ой, а мне показалось, что вы пошли в Общественную палату. Ты Ой, чего? Вот об этом а мы и поговорим. А кто мне? Такое, по-моему, в голову не могу никому прийти. Ну что, Ирина Степановна, нет, мне тоже говорили про меня, что я в Общественной палате. Отчего я так же, как вы, пришла в изумление и завопила, откуда это? Не может строиться Общественная палата, как любое общественное дело, сверху, по приказу, указу и так далее. Если плодить очередных чиновников, которые ничего не решают, я не понимаю, что это такое. А скажите, пожалуйста, а вам предлагали войти в Общественную палату? Нет. Ах, и не предлагали, нет, да? Нет. То есть там определенно поняли, что вы и не пойдете? Да нет, а кому в голову могло прийти почему? В Кремле? Наш коллега Сагалаев, по-моему, вошел в Общественную палату. Ну, это немножко другая история, да? Он возглавляет, между прочим, общественную организацию телевизионную, а я... бывший гендиректор, бывший президент, мать-основательница и вообще неудобная женщина. Зачем это меня приглашать туда? А я просто я же слышала, там же я быстренько бы всех привела в порядок. Ну, во всяком случае, возбуждение. Ну да, я же заставила бы всех работать. Ну, кому это надо? Хорошо. Сейчас мы, наверное, прервемся на новости. Уже пришел в студию... Света, это нечестно. Ты полчаса меня терзала... по РЕН-ТВ. Ирина Степановна, сейчас перейдем на другие темы. Да, хорошо. По всем вопросам. Хорошо. Почти. Пожалуйста, новости. И мы опять в эфире. Напоминаю, что сегодня Ирина Степановна Лесневская в гостях на «Эхе Москвы». На Ирину Степановну и на меня одинаково произвело впечатление вот первое сообщение новостное о том, что скинхеды опять вот эту вылазку осуществили. Это просто, конечно, какой-то ужас. И, честно говоря, что-то многовато этого стало. Убийство иностранных студентов, вот эти вылазки скинхедов, какие-то погромы на кладбищах, да? Что это? Самое страшное, что произошло, конечно, с развалом Союза, что, ну, и это длится уже много лет, выросло целое поколение абсолютно отданных в непонятные руки детей. И если после войны двор на двор делились, да, и там были стычки, дрались, там, это, а, там не было национальной ненависти и вражды. А сейчас безумное расслоение, за столько лет выросло такое количество неблагополучных. Это социальная ненависть, конечно, национальная ненависть, все вместе. Абсолютно все. И, собственно говоря, то, что пытаются сейчас, взявшись и опомнившись, власти уже делить молодежь на наших, не наших, партии, Молодой фронт, Старый фронт. Вы считаете, это, что это правильное решение? Это чудовищное решение отсюда, из скинхеды, потому что унижение национальное, которому мы все подверглись, все. Все россияне, я не делю на в разных ипостасях, да, ученые по-своему, интеллигенция по-своему, рабочие, колхозники и так далее. Все развалено. При этом нет ни новых правил игры, их никто не придумал, нет национальной идеи, и попытка с разных сторон придумать это, вот, Россия для русских, это для это, наши не наши, пятая колонна, там, и то, что брызжет слюной с телевизора некоторые наши коллеги, я отодвигаюсь от телевизора каждый раз, когда я это слышу, ощущение разжигания такой ненависти по отношению к тем, кто имеет другое мнение, не согласны с тем, что делают. А в том же Кремле, извините, сидят обычные, обыкновенные маленькие люди. Одни из нас. Ну вот волна их швырнула туда. У нас хорошо в Кремле делают, работают только спичрайтеры. Потому что когда я там на федеральном собрании, вот послание федеральному собранию, Путин произносил блистательную совершенно речь. Мне спросили, как вам, я говорю, слушай, это как будто бы это я написала. Да, и так я так думала, либеральное послание было. Я очень хотела бы жить в этой стране. Понимаете? Потому что слова расходятся с делом. То, что происходит, это чудовищно. Я говорю о скинхедах в данном случае, потому что на самом деле подогревается это с разных сторон. Партии нет, лидеров нет. Даже разве можно назвать партиями то, что это существует сегодня? Общественная палата тоже фикция и фальшь. Не верю, там масса замечательных людей, а масса и незамечательных. Но это должно работать. Ничего нельзя, декларации можно произносить сколько угодно. Посылы самые замечательные. Если кто-то не берет метлу и не разбирает помойку, помойка будет всегда. Ирина Сивановна, между прочим, вот мы заговорили, вернее, о молодежи, подрастающем поколении в тех же вопросах, в пришедших в интернете, там есть и упреки не только в адрес вообще телевидения, но и в адрес того же РЕН-ТВ, и ваш, насчет того, что много передач такого облегченного, иногда пошлого содержания, которые забили эфир везде, на всех без исключения каналах. И вот это и есть некое воспитание для молодежи. Что, значит, хотели, то и получили. Что касается РЕН-ТВ, то на РЕН-ТВ не было никогда пошлости. Там была эротика. Uh-huh. И есть эротика в ночное время. Ну что, это замечательно. Вообще молодой канал. Но пошлости там не было никогда. Развлекательность. Развлекательность, да, это коммерческий канал, он должен зарабатывать деньги, иметь рейтинговые программы, потому что поначалу, когда я думала забрала все проекты со всех каналов, «Поэт в России больше, чем поэт», «Замок искусств», «Молчанова», «Рязанова» и так далее. Фактически канал «Культура». Канал, а я и мечтала об этом. Но потихоньку мы стали выруливать в коммерческую составляющую. Это, конечно, благодаря Дмитрию, его энергетике, потому что так бы я и застряла на этом. Но я на многие вещи смотрела абсолютно положительно, потому что как раз зритель РЕН-ТВ был молодой, прогрессивный и не маргинальный. Угу. Поэтому... Ну, практически все каналы. Ну, на всех каналах я не могу за все каналы говорить. Что они зарабатывают деньги. А дает рейтинг сейчас развлекательная составляющая, и ее стало вообще безумно много. Вообще, телевидение сегодня безумно поглупело. Безумно поглупело. Лучшее телевидение, вот говорят, в России лучшее телевидение. Да, оно сегодня лучше по сравнению с некоторыми другими странами, да? Где превалирует шоу с утра до вечера, бесконечные окна, зазеркалье и так далее, и так далее. И масса других зрелищных и незрелищных вещей, но приносящие сиюминутную прибыль. То, что советское телевидение было идеологизированным, во многом пропаганда, новости были, ну, это никто не смотрел и не думал, но то, что оно несло в себе огромный заряд лучшей программы, которые сегодня используют канал культуры за все годы, были сделаны теми людьми, которые до сих пор работают на телевидении, но их развернули в другую сторону. Понимаете, телевидение, которое оглупляет, делает... Вот я сама, извините, включаю, натыкаюсь на какую-то шутку, я хохотать начинаю, но при этом я чувствую себя животным. Понимаете, то, что опустили всех ниже цоколя, всем этим смеху, как сказать, с мешками, чуть не выругалась, извините, но это же... Ну, вот... Лера Степановна, а вот по веку... Дает рейтинг. Да, дает рейтинг. Вот смотрите, рейтинг сейчас дает исключительно развлекательные программы, это правда. Вот но Задорнов высокий. Тоже дает рейтинг, умные люди тоже дают рейтинг. Значит, надо думать и выстраивать так, чтобы не потерять лицо, не оглупить совершенно уже в конец населения, которое за неимением денег на водку разбавляет... какие-то средства для ванны, травятся и одновременно смотрят аншлаги, понимаете? И такого безумно много. Но и есть масса хорошего на телевидении, поэтому говорить, что совсем все перечеркнуть невозможно. А вот по направленности, ваши ощущения. Смотрите, я конкретизирую вопрос. Сейчас действительно очень большая составляющая развлекательных программ, ну, сугубо развлекательных, да, это то, что то где юмористы там... А политики-то в стране нет. Ну, поэтому все переключились на... Так скажем, не то чтобы нет, но про нее не говорится. Да, она есть, это политика, и про нее, да, наверное, можно шоу-бизнес, говорить. Да, извините. Да, есть шоу-бизнес. Все, шоу. И есть сериалы многочисленные, а также там фильмы хорошие есть. Хорошие, плохие всякие есть фильмы. Вот, собственно, это дает рейтинг, это дает смотрибельность, и на это делается упор. Всего остального мало. Такое ощущение, что, в принципе, успешными становятся те каналы, которые все увеличивают долю такого продукта. По-вашему, вот ближайшая перспектива какая? В ближайшие годы Россия... Такая же страна, и она быстро развивается, как все остальные. В ней будет 100 каналов по интересам, самым разным наполнением. Все дело будет в контенте, где его взять, да? Но будут 1-2 универсальных канала, один остальные государственный. Хотя я не понимаю, зачем государство государственный канал, абсолютно не понимаю, в таком количестве. Должно быть общественное телевидение, должно быть одно телевидение, которое как бы отражает точку зрения всех ветвей власти и как бы доносит до граждан своей своей стороны свои установки, да, не зомбирует его, а... То есть такой сенаторский канал, или там депутатский канал, или что-то в этом духе. Небесная канцелярия. Да. Красивое название. Это что, с моей легкой рпичкой? Да. Нам очень всем понравилось. Хорошо. И все остальное должно быть абсолютно коммерческим. Один музыкальный, один детский, один такой. Тематические, нишевые и конечно. Всякие другие, да? Вот. А то, что универсальные каналы, которые должны доброе, вечное, сеять разумное, да, превращается сегодня такую в братскую могилу шоу-бизнеса, а еще немножечко о шитье и все о нем, о главном, да, это странно. Что вы вкладываете в понятие общественное телевидение? Телевидение, которое не зависит вот от уже упоминавшейся Небесной канцелярии и же с ней? Которая просто законодательно, конечно, законодательно, да? Существует, зависит от зрителя, от власти. Но зритель там платит за то, что смотрит. Да, ну и хорошо, считаете, будет платить. Вы считаете, что у нас это возможно? Абсолютно. Но что, зритель будет доплачивать 5 рублей, они что, не платят за телевидение? Если каждый будет платить за 5, они платят за НТВ+, и так далее. 5 рублей, я вас уверяю, любая семья заплатит эти деньги, 140 миллионов. Ну так, опять же, пойдет борьба за смотрибельность, за то, чтобы заплатили эти 5 рублей, и опять пойдет уклон в эту сторону, а в развлекательную. Вот это, меньше всего там должны делать очень интересные программы, но меньше всего думать о том, чтобы заработать. Ага. То есть сколько смотрят, столько и смотрят. Даже дело не в зарабатывании, конечно, а в том, чтобы, вот а в том, чтобы смотрели. Канал «Культура», который имеет 2% смотрения сегодня, но его мало видят в стране и мало смотрят. Там встречаются очень качественные программы. Очень. Я сама время от времени смотрю. Но он как бы существует, опять же, на дополнительные деньги ВГТРК по остаточному принципу, как вся там культура. Там остаточный неплохой принцип. Не говорят плохой. Насколько я знаю. Ну, во всяком случае, пока они своих фильмов не снимают, пока они очень многого не делают того, что надо делать. Ирина Степановна, а скажите мне, пожалуйста, мне вдруг в голову пришла мысль. Мы вот про общественное телевидение заговорили. Действительно, есть такая тема, так скажем, да? Есть такая ниша громадная, как общественное телевидение. Я не знаю, возможно ли прямо вот сегодня это организовать. Огромная работа. Но, в принципе, другие страны попробовали и получилось. Почему бы нам не попробовать? Скажите, пожалуйста, а вот чтобы вам не заняться общественным телевидением, его созданием? Вы что, меня трудоустраиваете? Нет, мне интересуюсь. Меня вы же человек, который вряд ли уйдет в недельное пространство. Вы знаете, за последнюю неделю меня кто только... Позвонили два олигарха, которые предложили полмиллиарда долларов под любой проект, который... Вы успешные люди, и вы сделаете это классно. Мне предложили возглавить какой-то институт. Мне предложили стать вице-президентом какой-то компании. Чего только не предлагают. А смотрите, какое у меня предложение замечательное. По-моему, достойное дело начать создавать общественное телевидение. А? Ну, как оно? Знаете, я найду чем заниматься. Вас не прельщает эта идея. У меня огромное количество планов. Ну, чуть-чуть, приоткройте. Еще больше планов у Дмитрия. И у вас какие планы? Он со Звягинцевым снимает. Да про Диму не беспокоимся. Ушла с Дмитрием с нами. Естественно, снимает второй фильм Андрей Звягинцев с Митей. Митя увлечен кино, к тому же он человек молодой, безумно энергичный и так далее. Скажите мне, пожалуйста, Ирина Степановна, не менее энергичная мама, скажите, пожалуйста, а все же, чем вы будете заниматься? Ну, немножечко, намекните. У вас действительно планов громадье, ну, хоть чуть-чуть. Цветы сажать на даче. Да ладно, не поверю. Ну, вернее, я поверю, но это в свободное от основного занятия время. Свет, я тоже иногда цветы сажаю на даче. Отстаньте. Однажды я помню, как говорила с вами... Как твоя передача называется? «В круге света». «В круге света». Хорошее название. Я однажды, помню, говорила с вами по телефону о там в одном детском доме упомянула. И вы сказали, что вас эта тема интересует. Это вот мои долги, которые я буду отдавать, потому что я хотела и хочу обязательно построить детский дом. Хотя я пыталась последние несколько лет, у меня был дом, который я пыталась приспособить, я ходила по разным кабинетам. Это оказалось довольно сложной задачей, потому что как бы частный детский дом — это безумно тяжело. И надо обязательно... надо направить в другую сторону энергии, надо сделать так, чтобы они не открывались, а закрывались. Нет, я просто считаю, что вообще это задача номер один в стране. В стране, в которой такое количество богатых людей и такое количество брошенных детей, это первое, чем надо заниматься здесь. Так что работы-то очень много, я знаю. А вы собираетесь как-то серьезно входить вот в тему благотворительности и доброделания, так скажем? Ну, вы знаете, Свет, я ведь из нее не выходила. Профессионально начинают этим опекала заниматься. Довольно большое количество самых разных организаций, и детский дом, и церкви, и так далее. Я просто никогда об этом не говорила и не люблю говорить. Я делаю то, что я делаю. И не собираюсь это бросать, тем более сейчас. Я считаю, что вертикаль власти-то уже построили, а гражданского общества в стране нет. Общественную палату назначили, но общественного мнения в стране нет. Надо все это строить, Свет. Конечно, можно с лозунгами выходить, все, надо просто засучить рукава и делать. Скажите, а когда, через какое время можно будет услышать о том, чем вы занялись? Во всяком случае, я точно не возглавлю никакую партию, как мне сейчас предлагают. Не, я в это бы и не поверила. Никогда я никого объединять некого. Все индивидуалисты, амбициозные, прокакавшие 15 лет, все, что можно было прокакать, извините за грубое слово, или скорее нежное. Нежное. Вот. Поэтому партии нет. Лидеры все маленькие, мелкие, амбициозные. Поэтому надо заниматься конкретным делом, чем я и буду заниматься. Когда узнаем про это? Через какой период? Да, ну ладно, а то конечно, приду и расскажу. Через месяц, через полгода, когда? Сколько вы себе даете на отдых? Да не торопите. На отдых себе вообще ничего не даю. Я хочу немножко прийти в себя и подлечиться, потому что я за всю мою жизнь ни разу не лежала в больнице. Я лежала два раза, просто меня на стол привозили и резали. Это были такие экстренные. А вот так, чтобы ремонт какой-то пройти, или как это, профилактику, ну как это у них там называют, я ни разу не была в жизни в санатории. Я не знаю, что это такое. Хотите узнать что-то новенькое в этом? Не, я знаю, что я не смогу ни в какой больнице лежать, ничего. Но я должна как-то энергетически себя защитить. И восстановиться. Всего. И восстановиться, да. Я думаю, у меня на это уйдет дней 5. Так. Я надеюсь, не больше. То есть потом уже что-то будет. Ага, хорошо, подождем тогда, чуть-чуть осталось. Ирина Степановна, хочу успеть еще, знаете, что спросить? Вот про 15 лет говорили, про то, как прокакали, про неверные решения и так далее. Но я вот помню, ведь вы же дружили с Борисом Ельциным, с Наиной Иосифовной. Вы с ними остались в дружбе? Или разрушились когда-то? Я никогда не дружила, и я никогда не дружила в жизни ни с какими властимущими. Наина Иосифовна — удивительная женщина. С этим согласна. Удивительная женщина, которая, живя рядом с цунами, который был Борис Николаевич, в очень сложное время ухитрилась сохранить естественность, доброту и сердечность, опекая такое количество брошенных актеров, ученых, и делала это тихо и незаметно. А Борис Николаевич? Не занималась русским языком, а занималась конкретными человеческими судьбами и помогала им. Так же, как, кстати сказать, Раиса Горбачева, которая помогала конкретным людям, конкретной больнице. Вот. Так как у нас последние годы в основном идут пиар-акции, и конкретно мало кто что делает, а делают это исключительно в прямом эфире, подключают воду, которая потом отключается. Поэтому сказать, дружбы нет, у меня остались очень хорошие, светлые отношения, так как я никогда их ни о чем не просила. А они меня ни о чем не просили. Я никогда ничего не взяла у власти. Поэтому в этом смысле это бескорыстные отношения, которые они продолжаются. То есть вы общаетесь редко, с Ельциным? Крайне редко, но общаемся. А с нынешними властями нет таких отношений, даже таких слегка дружеских, да, как было с теми, да что нет раньше? У меня со многими дружеские отношения. Но это не значит, что мы разделяем взгляды друг друга. Потому что человеческие огромное количество интересных людей, которые экспериментируют над страной. Ну, флаг ему в руки. Ну, наверное, все-таки не флаг. Наверное, это не есть здорово. Вы сами сказали. Гимн, флаг, символы, все им в руки. Все это пока в их руках. Напоминаю, что разговаривали мы, и наш час уже подходит к концу, с Ириной Стефановной Лесневской, которая под моим мучительным нажимом все-таки немножко поговорила о РЕН-ТВ, но совсем не прояснила по поводу своих будущих планов, но обещала, что уже буквально через неделю она восстановится и начнет действовать, и тогда мы узнаем, и, может быть, даже первыми о том, что после же затеяла. А все-таки приду вот так, да? После Нового года мы узнаем о ее планах. Что-то, И на этом, собственно, все. Осталась только моя реплика, такая вот, после нашего разговора. Спасибо, до свидания. Встретимся через неделю. Спасибо. 5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Привязанности неизбежно приносят печаль. С тем, кого или что любишь, рано или поздно приходится расставаться. 14 лет врастания в дело, в людей, 14 лет борьбы, взлетов и падений и абсолютной уверенности в успехе завтрашнего дня. Ирине Стефановне досталось интересное время, повстречались интересные люди. Собственно, она не довольствовалась подарками судьбы, а сама искала и находила и людей, и события. Даже странно, что мне не пришлось поработать с Лесневской. На всех поворотах моего 14-летнего пребывания в Москве и на федеральном телевидении она неизменно протягивала руку помощи и предлагала работу. Так бывало даже тогда, когда Ирина Стефановна была не согласна с моим мнением и поведением в той или иной ситуации и не могла понять моих переживаний по поводу расставания с товарищами по работе. Уходя и расставаясь, я каждый раз давала себе слово больше не врастать в коллектив и не превращать работу в самое главное в жизни. И каждый раз слово нарушала. Наверное, и поэтому тоже звала меня к себе Ирина Стефановна. И она самым непозволительным образом сделала работу основным содержанием жизни. Не только прибыльным бизнесом, не только. Честный зритель согласится с тем, что новостные и аналитические программы на РЕН-ТВ выгодно отличаются от того, что можно видеть на других больших каналах. Смелость в средствах массовой информации – это в первую очередь смелость не журналиста, а редактора и владельца. Сегодня трудно. Главным образом трудно объяснять необъяснимое. Кажется, весь мир вооружился калькуляторами и подсчитывает выгоду от произведенных сделок, а все переживания участников этих сделок относят к содержанию сериала «Богатые тоже плачут». Плачут и богатые, и сильные, особенно если и вправду позволили себе любить и привязываться. Привязанности всегда приносят печаль. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам.